Глава 23. Было полное ощущение, будто нахожусь на аттракционе или в аквапарке. В последнем сравнении даже больше схожести. Только труба без воды, поэтому так и ждал, что сейчас меня выкинет где-нибудь башкой о землю. Или другой частью тела. Они все-таки так-то дороги, чем бы не выкинуло. Этот полет длился буквально пару минут. Летел в какой-то темноте, потеряв все ориентиры. А еще было ощущение, что темнота живая, реально. Даже слышал шорохи и приглушенные звуки. Закончилось все так же внезапно, как и началось. Я просто вдруг оказался, соответственно своим ожиданиям, на заднице посреди леса. Понял, сижу на земле, зажмурив глаза, хотя не помню, чтоб закрывал их. Наоборот. Пытался рассмотреть, что там трындит в темноте. Именно что, а не кто. Рядом раздавались знакомые голоса. Не знаю, кто придумал этот фокус с пространством. Есть подозрение, какой-то особо талантливый курсант с ярко выраженными задатками воздействия на время и место. Учитывая, что умеет это делать только владыка, даже не хочу думать, кем являлся неизвестный самородок. Мы нашли выход случайно. Княжна говорила немного раздраженно. В интонации фрейлины зато звучала откровенная издевка. Принимали совместный душ с Воронцовым? Не в то место поставил руку? Смешно, наверное, было, когда вы улетели голенькими. Не твое дело, пес. Принцесса явно на грани того, чтобы сорваться все-таки. Я? Да, пес. Это долг моего рода. Так что если ты хотела задеть или оскорбить меня, то зря старалась. Тряхнул головой, фокусируя взгляд, пока они тут друг друга не прибили к чертям. Вот правда, одна женщина – это хорошо. Когда их хотя бы две, начинается змеиное шипение. Вообще, если честно, с огромным удовольствием взял бы тачку фрейлины и уехал бы один. Пусть эти стервозные особы со своими сучьими характерами хоть в глотку вцепятся друг к другу. Похрену. Сейчас гораздо интереснее разыскать моего друга, Романа Константиновича. Не знаю почему, но было ощущение, он важен не только для меня лично. Просто Аракчеева. Вот кто не давал покоя. А точнее, ее затянувшееся пребывание на территории Академии. Да, мое присутствие добавило в ежедневный быт этого учебного заведения много нового. И, возможно, Наталья Алексеевна в некоторой мере задержалась тут из-за меня. Но на кой черт она вообще сюда приперлась? Зачем главе тайной канцелярии Академия с малолетними рогатами? Теоретически незачем, если только не существует определенная причина, связанная с угрозой положению и власти их ненаглядного Люцифера. Этим же занимается в первую очередь тайная канцелярия. А если вспомнить разговор двух патриархов, Морозова и Юсупова, так вообще все становится крайне интересным. Чисто по моему предположению, семь правящих родов захотели чего-то большего. Может, скинуть гнет контроля и власти демонов? Не знаю. Не понимаю, зачем, но хрен их разберет, этих патриархов. По мне так нормально пристроились, сидят, не букают, как говорят в народе. Силы есть, бабки тоже. Какое-никакое уважение и статус. Чем им мешает владыка? Хрен пойму, если честно. Но не в этом суть. Более того, есть еще какой-то отец, который поддерживает мятежных товарищей в их праведной, но тайной борьбе. Короче, гнида, копающая под Люцифера. Вряд ли они друзья. Тем более, если у этого отца имеется некое секретное оружие, о котором тоже упоминали оба патриарха. И вот мне кажется, что дети, то есть наследники, играют во всей этой истории далеко не последнюю роль. Плюс нас, очевидно, готовят к какому-то увеселительному мероприятию военного характера. Мы должны уметь действовать определенным образом в местах, где на силу положиться не придется. На земле, если я не идиот, конечно, таких мест нет. Вот в чем прикол. Они тут со своей силой носятся, как дураки с писаной торбой. Поэтому имеется у меня подозрение, что Наталья Алексеевна прибыла в академию, дабы осмотреться, принюхаться, понаблюдать. А тут еще я со своими выкрутасами. Ей мое поведение даже на руку, если так рассудить. Мол, не может пока уехать из учебного заведения, потому что один из курсантов очень проблемный тип. А сама роет носом землю в поисках. Не знаю, может, даже заговорщиков. Потому что патриархи могут сколько угодно верить, будто они Аракчееву дурят. Но Седой правильно сказал. Она старая хитрая сука. Удивительно, что эти придурки ее настолько недооценивают. «Эй! Дамы!» – я прикрикнул на обеих спутниц. «Угомонитесь обе! Мне лично вообще глубоко срать, откуда об этом выходе знает княжна и тем более откуда он взялся. И, Катрин, хватит при мне обсуждать их прошлые отношения с Воронцовым. Бесит, ясно? А ты, милая, надеюсь, тоже понимаешь, что отношения прошлые. И знаете что? Обратно я пойду через ворота, даже если это грозит выговором. Только успел высказаться, как мне пришлось вскочить на ноги и броситься к ближайшим кустам. Резкий приступ тошноты чуть не вывернул меня наизнанку. Что за хрень? Я выматерился, вытирая губы, когда отпустила. Тут же рядом нарисовалась Альденбургская и протянула мне платок. Это не хрень, княжич, это игры с пространством. Просто выход начинается в нашем мире, а потом проваливается в ад. Воронка проходит именно там. А вот конечная точка снова в нашей реальности. Фрейлина отвернулась от Юсуповой, решив, видимо, ее игнорировать. Говорила только со мной. А че мне так хреново тогда? Я снова потряс головой. Хоть тошнота отпустила. И на том спасибо. Не хотелось бы отметиться у каждого кустика. Резкий скачок из одного мира в другой. Мы не так крепки, как наши предки. К тому же в аду наша сила не действует. Вернее, она становится крохотной, минимальной. Ее блокирует что-то. Подожди. Я уставился в пустоту, размышляя над словами Катрин. То есть мы тоже имеем возможность пойти в ад? А, черт, тот чувак с лекции. Он ведь знаменит именно тем, что ходил в гости к Люциферу. Ваша неипательская звезда – это тип, на которого девочки пускали слюни. Не думаю, что это правда. Альденбургская усмехнулась. Даже если и ходил, то все было не так, как он рассказал и преподнес. В аду нас выворачивает наизнанку. Видимо, мир демонов воспринимает нас как нечто бракованное. Мы не чистокровные демоны, но и не люди. К тому же точно не мертвые. Вот душам в аду нормально, несмотря на иронию этой фразы. Когда твои кишки вот-вот готовы отправиться в самостоятельную жизнь через твой же рот, это, знаешь, мало располагает к беседам даже с владыкой. Так что уверенно приукрашивает наша неипательская звезда, как ты его назвал. Вот. Класс. Я показал фрейлине большой палец, задранный вверх. Сразу понял, парень создал себе фейк и неплохо на нем живет. Но почему, если эта брехня ему позволяет везде рассказывать про встречу с Люцифером? Значит, так выгодно тайной канцелярии и самому владыке. В любом другом случае он уже висел бы вниз головой над адским огнем. Да и мало кто знает, что в аду нам не место. А если говорить более точно, то никто не знает. Кроме Аракчеевых и Альденбургских. Просто мы проходим максимальную подготовку, и спуск в мир демонов в нее тоже включен. Я вытерпела час. А я, чтоб ты понимал, сильнейшая в роду. Все, выходите к дороге. Сейчас заберу тачку, потом подхвачу вас. Графиня развернулась и пошла к просвету между деревьями. Я покрутил головой. Буквально в нескольких метрах от меня была стена, которая огораживает территорию Академии. Капец. А было такое ощущение, что я в итоге того путешествия по воронке окажусь на другом конце земли. Или в самом ее центре. Или вообще на том свете. Что, кстати, не так уж и далеко от истины. Через ад, значит. Я посмотрел на княжну. Она тоже выглядела немного бледной. Так понимаю, как и я пережила неприятный момент. И где дорога? Топай за мной, княжич. Принцесса поманила меня рукой, а затем направилась почти в ту же сторону, что и Катрин, только чуть правее. Я без всяких выгребонов пошел за ней, попутно осмысляя слова Альденбургской. И они меня, между прочим, сильно нервировали, эти слова. Походу, дебильные патриархи решили отправиться в ад. Вернее, не просто отправиться. Что им там делать без всякой весомой причины? Они хотят его... Что? Захватить? Серьезно? Да нахрена? Господи, прости, что не к месту, никогда не был особо верующим, но, блин, что, совсем что ли крыша поехала? Зачем им в ад? Нет, не так. Зачем им вообще ад? В принципе, зачем? Ну, захватят, даже если смогут. В чем я, например, сильно сомневаюсь. И? Дальше что? Будем заселять новый мир? То есть космос им не интересен, а тут прям засвербило, как хочется. Ой, мля, вырвалось у меня вслух. Что? Не расслышала. Княжна оглянулась через плечо. Ничего. Говорю, какая прекрасная ночь. Да, милая. Располагает к романтике, может, сольемся в страстных объятиях? Честно сказать, был бы не против. Не называй меня милая. Принцесса фыркнула, как раздраженная кошка. Во, блин. А как мне тебя называть? Зайчик, котик, солнышко и весь остальной зоопарк с погодными явлениями сразу отменяется. Ненавижу эту чушь. А других вариантов не знаю. Сорян. Вообще никак не называй. Слушай, ты нормально вообще себя чувствуешь? Мы с тобой со дня на день станем двойкой, а потом вообще супругами. И что? Обращаться к тебе и ты? Херня полная, уж не обессудь, да и во время секса хочется нежности. Не всегда, конечно. Как ты относишься, кстати, к доминированию? Естественно, я дразнил принцессу. Мне мандец, как нравится ее злость. Она искрится, будто электрическое замыкание. Горячая девочка, это факт. Хоть и снежная королева. Княжна ничего не ответила, шла дальше молча. Правда, идти нам пришлось недолго, буквально 10 минут, и мы уже стояли на обочине дороги. Тут же вдалеке появился свет фар. Альденбургская тоже действовала достаточно быстро. Короче, не успели мы с княжной насладиться нашим уединением? Ну ладно, не мы, я. Как уже мчали на машине в сторону Питера. Тачка у фрейлины оказалась что надо. Это в принципе ожидаемо. Я давно понял, они любят все дорогое и комфортное. Однако, вместо того, чтобы наслаждаться видами за окном, снова попытался проанализировать ситуацию. В голове никак не хотела выстраиваться логичная схема. Кто, откуда и зачем. Плюнул. Решил все-таки любоваться местными красотами. Уставился в окно. Тоже херня вышла. Ни черта за этим окном не было видно, если честно. Пока мы не добрались до полей. Там росла та же странная трава, которую я видел возле фермы. Она снова реально светилась. Просто тогда, солнечным днем, это было заметно, но не выглядело настолько необычно. А сейчас, в темноте, я будто на другую планету попал. Отвечаю. Что это? Как завороженный уставился на проносящиеся мимо смерцающие приятным голубым светом плантации удивительного растения. «Ты шутишь?» Фрейлина покосилась на меня, оторвав взгляд от дороги. Принцесса вообще сидела молча на заднем сиденье. «Нет, не шучу». «Ну ты даешь, Морозов. Вообще это флюоресцан. Самый главный компонент тонизатора. Траву совершенно случайно в лаборатории Воронцовых использовали для его создания. Они там целую историю сочинили. Чуть ли не мышка бежала, хвостиком макнула, покатилось золотое яичко. Насчет золотого это не образное выражение, как ты понимаешь. Ничего, что я с пренебрежением говорю о семье твоего ненаглядного. Последняя фраза Катрин предназначалась, ясное дело, не мне. Это она так решила подрочить Юсупову. Конечно, ничего. Я же знаю, что ты такая смелая, потому что его нет рядом. Если бы Роман был здесь, вряд ли бы ты распускала свой пёсий язык. Воу-воу-воу, девочки, брейк! Что вы грызетесь-то вечно, как настоящие сучки? Честное слово, даже неприлично. Вы же, блин, дамы, леди, все дела. Я поднял руку вверх, намекая, что меня задолбали их склоки. А если вы об этом не вспомните, то я тоже забуду и выкину кого-нибудь прямо на трассу. Потому что слушать вашу лайню бесконечно нет ни малейшего желания. Усекли? Фрейлина хмыкнула, но замолчала. Княжна вообще надула губы и отвернулась. Вот мне интересно, за каким хреном она с нами поперлась? Че ей не сиделась в казарме? Сам я снова уставился в окно. Поля со светящейся травой закончились, слава богу, а то реально полное ощущение, что я где-то на Марсе. И, кстати, наши два мира почти идентичны друг другу. Что это за выкрутасы местной флоры? На Земле точно нет такой растительности. У нас там своего добра хватает. Тот же мак, конопля и всякая химическая дрянь. Но вот именно такой не имеется. Не заметил, как мы оказались в столице. Охренеть! Реально не заметил. В Москве моего мира, например, даже ночью ты поймешь, что это, блин, Москва. Потому что Moscow never sleeps, как утверждает один диджей. Вокруг столицы всегда движение. В столице всегда движение. И даже неподалеку от столицы, в пределах МКАДа, естественно, тоже всегда движение. А тут ничего. Просто мы ехали по трассе, а потом хлоп, и вокруг уже Питер. На улице прохожих практически не было. Пусто, тихо, будто город вымер. А чё это так? Я замялся, подбирая слова. Кварталы людей. Они по ночам не особо суются на улицу, спокойно ответила Катрин, не дожидаясь продолжения фразы. Мне нравится эта девочка все больше и больше. Почему? Я повернул голову и вопросительно уставился на фрейлину. Ты серьезно? Она в ответ уставилась на меня, причем ее изумление было искренним. Ну да. Я реально не понимал реакции Альденбургской. Нет. Ну, ладно, там рогатые дворяне и все такое. Однако ведь ни зомби, ни чудовище. Чего бояться-то людям? Слушай, слышал я, конечно, что Морозовы очень эксцентричны, но... Ладно, сейчас покажу тебе ответ на твой вопрос. Именно покажу. Так будет точно понятно. Фрейлина резко вывернула руль, и мы рванули на одну из улочек, уходящих в темноту. Питер вообще не выглядел сильно ярко. И это тоже удивляет. Москва вся сверкает и слепит огнями вывесок, рекламы, всяких билбордов. В моей прошлой жизни имею в виду. А тут просто какое-то гнетущее впечатление, если честно. Фонари и все. Однако буквально через пару кварталов мы выскочили, видимо, в более престижные районы. В темноте не мог понять, где вообще находимся. Да и свет тоже особо не помог бы. В Санкт-Петербурге никогда не бывал, не доводилось. Вот и думал, посмотрю, хоть здесь, раз уж так сложилось. Ну ладно, мир демонический, однако если у них вообще в принципе есть этот город, он не должен особо отличаться от своего собрата. Поэтому в районах я разбирался плохо. А если говорить более точно, никак. Однако четкое ощущение, что выглядит город иначе, чем должен был бы, меня не покидало. Даже эти районы, в которые мы попали. Да, появились различные неоны, хрионы и подобная лабуда. Но все равно в воздухе будто чувствовался запах страха, что ли. Или боли, или крови. Я не знаю, как объяснить. Это понятно только тем, кто бывал на войне в горячих точках. Или в местах, где в любую секунду твоя жизнь оборвется. Вот я чувствовал. Кто-то другой, скорее всего, даже не обратил бы внимания. А потом Катрин затормозила напротив заведения с большими стеклянными окнами. В этих окнах расхаживали красотки различной степени привлекательности и обнаженности. О, блин. И зачем нам бордель? Я немного удивился. Нет. Против жриц любви, а называть их иначе не поворачивался язык, потому что они реально были хороши. Не имею ничего против. Просто не в компании же Юсупова и Катрин. Пойдем. Посмотришь заодно, чем зарабатывают на жизнь твои будущие родственники. Фрейлина вытащила электронный ключ и выбралась из машины. «Я вас тут подожду», — заявила вдруг княжна. Честно говоря, удивился еще больше, но промолчал. Было ощущение, показать мне хотят точно не полуголых девок. Фрейлина ждала сразу за входной дверью. Я огляделся. Вперед уходил длинный коридор, по обе стороны которого имелись комнаты. «Так». «И?» «Сразу говорю, я любитель участвовать, а не смотреть». Подмигнул Катрин с намеком. Та в ответ тоже подмигнула. Но ее намек мне слегка не понравился. Выражение лица было у графини многообещающее. Навстречу нам кинулся лакей. Реально. Словно в фильмах. На нем был, понятия не имею, как это называется, наверное, кафтан, туфли с бантами, чулки. Тихий ужас, короче. Но узнав мою спутницу, он будто наткнулся на невидимую преграду. Замер с побледневшим лицом. Человек, не рогатый, покажи нам номер, где оказывают специальные услуги. Госпожа, не погуби! Мужик вдруг рухнул на колени и принялся биться лбом о пол. Я охренел еще больше. Псих, что ли? В любом случае, Альденбургскую он знал в лицо. Не погублю, если скажешь, в каком номере. Пятый. Лакей почти плакал. Серьезно? Что за ерунда происходит? Катрин взяла меня за руку и потянула к двери, на которой висела нужная цифра. Потом, вообще не заморачиваясь, распахнула ее настежь. Я даже не успел высказаться, что это точно лишнее. Передо мной была комната, в лучших традициях дорогих борделей. Красивый антураж и все такое, судя по всему, самое интересное здесь закончилось совсем недавно. В воздухе еще чувствовался запах секса. Но дело даже не в этом. Голая девица стояла на коленях на кровати. Ее за шею держал такой же малоодетый тип. Пивной живот, редкие волосы на груди. На все остальное я не смотрел. Не дай бог. Этот тип впился своим ртом в губы шлюхи. И все бы ничего. Но явно происходящее не было обычным поцелуем. Бедолага дергалась и будто пыталась вырваться. Получалось у нее не очень. В какой-то момент девица обмякла, стала похожа на сдувшуюся резиновую куклу. Клиент оторвался от нее, а потом одним резким движением, пальцами, ударил девку в грудь. Через секунду в мужской руке было сердце. Сука, сердце! Обычное, человеческое, с которого капала кровь. Он поднес его к собственному рту и засунул туда. В рот, твою мать! При этом мужик смотрел на нас с графиней и, совершенно не стесняясь, пережевывал орган умершей девки. Ясен хер, она умерла. Я сначала медленно попятился назад, а потом рванул к выходу. Что такое? Фрейлина двигалась следом. Что такое? Я остановился, затем обернулся к Катрин. Ты серьезно? Он, блядь, убил ее и сожрал сердце, а ты спрашиваешь, что такое? Кто это такой? Вот правильный вопрос. Люди не жрут людей. О, ты еще и низшего никогда не видел. Это демон Морозов, самый настоящий из ада. Какой нахер демонов? Они же сюда больше не приходят. Кто сказал тебе подобную глупость? Высшие бывают очень редко, герцоги практически никогда. А вот такая мелкая шушера постоянно. Просто они больше не могут являться, как раньше, в своем настоящем виде. Поэтому вселяются в людей. Тех, кто один черт попадет в ад. И приходит к нам вот за такими услугами. Млять, он убил ее. И что? Она рабыня. Тебя не должна беспокоить ее смерть. Иди в жопу. Я выскочил на улицу, постоял, задрав голову и глядя в черное небо. Нет, не отпускает. Мне надо пройтись. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Сбежал со ступеней. Лицо Юсуповой маячило в окне тачки. Нахер! Вот ее сейчас точно не хочу видеть. Свернул налево и двинулся вперед по пустынной улице. По крайней мере, теперь понятно, почему нет людей. Я бы тоже сидел дома. Желательно за бронированной дверью. Очень сильно захотелось курить. Прям жизнь отдал бы за сигарету. Хреновая фраза, но тем не менее. Мое внимание привлек какой-то тип в подворотне. Он стоял в темноте, а возле рта был виден огонек тлеющей сигареты. Не думая, свернул к нему, однако не успел сделать несколько шагов, как случилось то, чего я вообще никак не ожидал. Сначала за спиной послышались шаги. Думал, догоняет Фрейлина. Только собрался обернуться и послать ее повторно, как по моему затылку прилетел удар. Сильный удар. Я матернулся и в то же мгновение понял. Мандец. Меня вырубили. Конец первой книги.